Короткие рассказы для детей. История 217. И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью, и звезды. Книга Бытие, 1 глава, 16 стих. В один из теплых летних вечеров Мария играла в саду со своими игрушками. Вдруг она увидела, что калитка в саду открыта. Она быстро выбежала за калитку в поле, чтобы нарвать букет цветов для мамы. При этом она забыла, что мама запретила ей уходить без разрешения из дома. Она срывала один цветок за другим и все дальше уходила от дороги. Вдруг она увидела красивую птицу с синими перьями и длинным хвостом, которая летала туда и обратно над маленьким ручьем. Мария подумала: «Может, я смогу поймать эту птичку и посажу ее в клетку?» Но птица улетала все дальше, и она все дальше удалялась от дома. Вот солнце скрылось за большими деревьями, и очень быстро стемнело. Девочка испуганно смотрела по сторонам, ища, кто бы ее привел опять домой. Она вдруг поняла, что сама не найдет дороги домой, и начала плакать. Потом она начала громко взывать: «Папа, возьми меня домой! Мама, я не найду дорогу домой!» Но кругом царила тишина. Из-за темного леса показалась луна, ее бледный свет едва пробивался сквозь густые ветви. «Ах, — думала девочка, — если папа и мама меня не могут услышать, то Небесный Отец слышит меня. Я буду молиться Ему». Она преклонила колени и просила прощения за то, что была непослушной и без разрешения ушла из дома. Она сердечно просила Господа вернуть ее назад к родителям. Встав с колен, она увидела белого ягненка, который стоял рядом с ней. Ягненок, видимо, отбился от своего стада. Мария была очень рада, что она сейчас не одна в темноте. Ягненок, казалось, тоже был рад, что Мария давала ему траву, он блеял и ел из ее рук. Мария радостно обняла маленького ягненка, который весело прыгал возле нее. Девочка была уверена, что Бог послал ей этого ягненка, чтобы он показал ей дорогу домой, и она, не отставая, бежала вслед за ним. Когда родители заметили, что Марии больше нет в саду, они в тревоге начали искать ребенка. Была тихая, спокойная ночь. В зарослях кустарника мерцали светлячки. Время от времени родители звали свою дочурку: «Мария!» Но ответа не было. Вдруг они увидели вышедшую из леса мужскую фигуру. Родители очень испугались. Они думали, что это разбойник, который увел Марию. Но это был пастух, искавший свою заблудшую овечку. И вот они уже продолжали поиски втроем. «Может, нам пойти в этом направлении?» — сказал Мариин папа. Вдруг они услышали жалобное блеяние. «Это моя овечка!» — закричал пастух и стал звать ее. Через кусты навстречу ему бежал ягненок. Оттуда же родители услышали жалобный плач: «Не убегай, моя милая овечка!» Вот так родители нашли своего ребенка. Все вместе они благодарили Бога за найденную девочку и овечку. Будем молиться и попросим Господа дать нам послушное сердце, чтобы не причинять беспокойства родителям своим непослушанием и не огорчать нашего Господа».